Прилетевшая 30 июня в Пхеньян группа посетителей родины и студентов Корейского университета при ассоциации корейских граждан в Японии во главе с Пён Ён Соном возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.